Глава 38. Маша. Я взяла Пашу, и мы отправились на встречу с Кирой. Она по телефону заверила, что Кирилл жив и здоров, поэтому я с облегчением выдохнула. Хотела к ней домой приехать, но Кира предложила сходить в семейное кафе. Племянник с ее бандитом поиграет, а мы спокойно поболтаем. В Андерсоне заказала большую пиццу пепперони и детские боксы с подарком. Паша от радости расцеловал меня и с Дэнни убежал в игровую. «Ты как вообще?» — спросила у Киры, когда нам принесли кофе и меренговый рулет. «Хорошо». Как-то вымученно улыбнулась. «Работы много. Ты как?» «Сейчас мы общались уже не так часто. Раньше только она много работала. Теперь мы обе». «Да по-разному. Я рассказала про практику в клинике, про сына, про Сашу, про снова отсроченный развод с ее братом». «Непростая ситуация, подруга», — вздохнула Кира. Я робко улыбнулась. Несмотря ни на что, мы сохранили дружбу. Я очень боялась, что потеряю ее, как и Соню. Только не из-за своего предполагаемого грехопадения, а потому что дело касалось любимого брата. Кириллу всегда было сложно отпускать. Когда не стало мамы, после отпевания ее должны были везти на кладбище. В общем, он не позволял закрыть крышку гроба. Кирилл не кричал, не истерил, не плакал, просто не давал. С каменным лицом и сухими глазами. Вечером я нашла его возле боксерской груши с окровавленными руками. Ему нужна была эта боль, чтобы отпустить. Я не знала их маму, но, вероятно, она была чудесной женщиной и матерью. Мы всей семьей ходили на кладбище в родительскую субботу и после Пасхи. Но 25 ноября каждый год в годовщину смерти Кирилл покупал цветы и навещал маму один. Это его личное время. Я никогда не пыталась навязать свое присутствие и влезть в их отношения. «Если это, конечно, то, чего ты хочешь», — задумчиво добавила. «Маш, неужели ты совсем разлюбила его? Я не осуждаю, что ушла и хочешь развода, просто Кир реально раскаивается». «Я знаю», — проговорила, ковыряя рулет. «Не думай, что ныл мне и просил с тобой поговорить, я это сама вижу. Урок запомнил на всю жизнь». «Дай бог». Коротко бросила, но Кира все равно смотрела выжидающе. «Поверь, с плеча рубить нелегко, но понимать и принимать, что ты не та женщина, еще тяжелее». «Разве не та?» — непонимающе переспросила Кира. «Ни ту не пытаются вернуть, правда?» «Кирилл не хочет отпускать. Он собственник, ему это сложно. Да еще когда не по его инициативе. Кроме меня он не пробовал строить что-то серьезное. Ему нужно попробовать. Возможно, что-то поймет. «Ты реально хотела бы, чтобы он нашел себе другую? Чтобы полюбил другую?» Кира была удивлена и, кажется, не верила мне. «Дело не в том, чего хотела бы я, а в том, что нам нужно. Обоим». Я откинулась на спинку дивана и обняла себя руками. «А то, что Кир сейчас проходит, надеюсь, другую, ту, которая достойная, заботливая, подходящая, перечисляла эпитеты. Ее он не предаст. Я не была для него идеальной парой». «Значит, он ее еще не встретил». «А твой Бельский, он для тебя идеальная пара?» Поинтересовала скептически. «Не знаю», — с улыбкой ответила. «Я больше не загадываю на всю жизнь. Кира, пока детей нет, хотела о Марине спросить. А ты не в курсе, что с Абрамовой произошло? Я слышала, что она погибла». Кира на меня посмотрела напряженно, сердце к горлу подскочило. «Дурное предчувствие, дурное». «Этим делом занимается ФСБ», — сухо ответила Кира. «Кира? Реально? Следственный комитет не получил даже доступа к месту преступления. Я только знаю, что была взорвана машина ее мужа. Марина Абрамова находилась внутри». «Она была беременна, представляешь? Это очень горько». «Вы общались?» Удивленно нахмурилась Кира. Я передала наш с Мариной разговор. Она так отчаянно боролась за своего малыша, а в итоге... Предательские слезы вскипели на глазах. Несправедливость всегда вызывала такую реакцию. «Кира, у меня плохое предчувствие. Это как-то связано с Кириллом? Ему угрожает опасность?» «А говори, что отпустила», — хмыкнула она. «Дело не в этом», — запротестовала я. «Кир всегда будет особенным для меня. Я всегда буду волноваться за него. Так что если что-то происходит, скажи, пожалуйста». «Маш...» Она сжала мою руку. «Скажу только, что идет важное расследование. Кирилл не раскрывал деталей, просто сказал, чтобы оглядывалась. Нам принесли еду, и тут же вернулись дети. Но мне большего и не нужно. Что-то происходит. Но я ни на что не могла повлиять, даже морально поддержать. Это больше не к месту. Через несколько дней меня ждал сюрприз. Я даже не смогла сразу определить, хороший или плохой. Мне позвонили и попросили срочно подъехать в Тверской суд. Срочно! «Что это?» — удивилась, рассматривая документы. «Вы же хотели расторгнуть брак. Ваш супруг, Кирилл Субботин, подписал документы. Очередь за вами», — объяснила судья. «Но почему так? Вне процесса?» «Это важно», — сухо уточнила. «А это что?» Протянула документ, по которому я становилась хозяйкой квартиры в центре Москвы и огромной суммы денег. «Я не просила». «Условия вашего мужа. Не самое плохое, согласитесь?» Дежурно улыбнулась. «Я ничего не понимаю». Поднялась со стула. «Извините, мне нужно позвонить». Я вышла из кабинета и набрала Кирилла. «Я должна знать, что происходит. Не верю, что сделал это по доброте душевной. Пусть лучше нервы мотает, чем это завещание. Я только так это вижу». «Кирилл, я в суде», — заговорила быстро. «Мне бумаги предлагают подписать, но я не понимаю». «Чего ты не понимаешь?» — бросил с равнодушным нетерпением. «Ты же этого хотела. Так наслаждайся свободой». «Но квар...» «Это чтобы мой сын на иждивении у твоего хахаля не был». «Но как же...» «Кирилл, я жду». Услышала мурлыкающий шепот в динамике. «Всё, давай, мне некогда». И он отключился. Я была в клочья. И дело не в том, что у него, вероятно, кто-то появился, ну или не только в этом. Раньше Кирилл не разговаривал со мной как с пустым, ничего не значащим для него человеком. Неужели, отпустив меня, перестал испытывать хоть талику уважения? Неужели перестала быть важной даже как мать его сына? Я вернулась в кабинет и все подписала. Адвокат Кирилла предельно ясно и доступно объяснил, какие у меня права и обязанности. Квартира для меня, деньги на именной депозит для Паши. До его совершеннолетия я ими могла распоряжаться по своему усмотрению, но не более 300 000 в месяц. Я слушала равнодушно. Мне они вообще не нужны. Не бедствую и сына прокормлю. Пусть будет его базой, когда уйдет во взрослую жизнь. К следующим выходным, вечером в пятницу, ко мне подошел сын. Паша дождался, когда мы доиграли в детскую монополию, и бабушка с дедушкой, проигравшись в пух и прах, отправились смотреть телевизор. «Что, сыночек?» — спросила, позволив забраться ко мне на коленки. «Мам, а папа завтра приедет за мной?» Я застыла на мгновение. Я ведь не знала, просто не знала. «А ты ему звонил?» — поинтересовалась осторожно. «Звонил, но не отвечает». «Нет, не может быть, не верю. Этому должно быть объяснение. Кирилл не стал бы бросать сына». «Паш, а ты видел, я печенье купила? Вкусное. Принеси мне себе. Так хочется». Он подозрительно сощурился, но с колен слез и бросился в кухню. Детей отвлекали две вещи — сладости и гадости. Пока его нет, набрала Кирилла. «Не хочет меня слышать, ладно, но с Пашей хотя бы пусть поговорит». «Кир, привет». Нервно начала. «Я реально стала бояться звонить ему. Когда тебе не рады, то хотелось минимизировать общение». «Я насчет Паши». Добавила сразу, чтобы не сбросил вызов. «Что?» — коротко спросил. «Он спрашивает про тебя. Звонит, ждет. Что ему сказать?» Я кожей ощутила, как он напрягся, в трубку с усилием воздух вытолкнул, только голос был сух и не заинтересован. «Я сейчас занят. Приезжать не смогу». «Ну, хотя бы поговори». «И говорить не могу». С нажимом перебил. «Придумай что-нибудь, ты же умеешь». «Но, Кир...» «Маш, не заёбывай звонками, реально не до тебя». «Не до меня или не до нас?» Сглотнула тугой ком. Кирилл громко щелкнул языком и отключился. Я до крови прикусила щеку, чтобы предательские слезы высохли и не смели по щекам катиться. «Ладно, я пережил, отпустил, бешу, но сын при чем? Его за что? Я могу вообще не звонить, не показываться на глаза, не отсвечивать никак. Сказал бы, сделала бы. Но вот так рвать с нами обоими...» Я покачала головой. «Не может быть. Что-то происходит. Кирилл не оттолкнул бы Пашу, если бы не было причин. Он так старательно сближался с ним не для того, чтобы потом бросить. По крайней мере, я на это очень надеялась. «Сынок, взяла шоколадное печенье. Я узнала, где папа». «Где?» «Очень заинтересовался. Он в командировке, очень важный». «Там даже телефона нельзя?» Удивился Паша. «Нельзя. Ты не звони ему, это может быть опасно для папы. Он сам позвонит, как вернется. «А он ненадолго?» С искренней детской надеждой в глаза мне заглядывал. «Я не знаю, сынок». Обняла его крепко. «Когда-нибудь Кирилл вернется. Наверное. Я хотела на это надеяться. А если нет?» «На нет и суда нет. Главное, чтобы живой был. Мне это важно. Остальное переживу».